Глава 19. Арина. «Отказаться?» — размышляю про себя. «Боюсь, я просто не в состоянии это сделать. Даже Тёма, мелькающий перед глазами, меня не останавливает. Я, оказывается, практически Иуда». «Я согласна», — произношу живо и тянусь к серьезному лицу, словно цветок к солнцу. «Дурочка!» — выплевывает Арсений и захватывает мои губы. Целует впервые жестко и безжалостно. Словно с цепи срывается, наказывая. Даже не спросила, что я хочу предложить. Мне это не важно. Пищу в ответ, немного отстраняясь. Я люблю тебя. Широкие плечи каменеют под моими ладонями. Поэтому и дурочка, ты меня совсем не знаешь. Светло-синие глаза мерцают. Господи, откуда ты такая вообще взялась на мою голову? Целует еще, но на этот раз гораздо нежнее и трепетнее. Обводит языком дрожащие губы, чуть прикусывает подбородок. Трется щетиной о нежную кожу и несколько раз сжимает ягодицы. Моя податливость словно имеет на него обратный эффект, превращает в варвара. Внутри пожар разгорается. Но мы ведь здесь не одни. «Пойдем поужинаем, Ари», — тянет за руку Арсений в сторону нижней палубы. «Нам надо успокоиться и поговорить». Я в таком раздрае, что думать о еде не могу, а разговаривать уж тем более. Словно невесомый валанчик, бреду за ним и озираюсь на сидящих за столами людей. Здесь так красиво, что глаза разбегаются. Прозрачный хрусталь будто бы знаменует мое хрупкое состояние. Усаживаюсь на стул и нелепо поправляю платье. Приглаживаю разбросанные по плечам волосы. Жду, пока Арсений сделает заказ. Он словно понимает, что спрашивать меня сейчас о выборе блюд совершенно бесполезно. В ушах шумит, а руки не слушаются. «Я заказал тебе салат и десерт. Может, хочешь горячее?» Тихо интересуется, когда официант уходит. Отрицательно качаю головой. «Перестань трястись, блин!» Произносит грубовато. «Мне надо в туалет. Просто не могу сидеть здесь с ним и принимать любое предложение, пока не решу один вопрос. Я совершенно уверена, что даже если этот человек отмерит мне всего единственную ночь, я точно не откажусь. Потому что капля любви — это лучше, чем ничего. Уж я-то знаю, о чем говорю». «Тебя проводить?» — галантно спрашивает Арсений, озираясь. «Нет, я сама найду». Скакиваю со стула и на негнущихся ногах ищу выход. Меня кроет неизбежностью. Я просто не могу ни секунды больше существовать, пока не поговорю с Тёмой. Это нечестно, неправильно. Мимо проходящая девушка приветливо мне улыбается. «Здравствуйте», — обращаюсь я к ней нервно. «Извините, пожалуйста, вы не могли бы одолжить мне свой телефон? Буквально на один звонок. Это дело жизни и смерти». Отчаяние на моем лице такое неприкрытое, что девушка просто не в силах отказать. «Конечно», — улыбается она. «Я буду здесь», — показываю на палубу. «Никуда не убегу с вашим телефоном». «Какая вы забавная, мы же на яхте», — легко смеется она. «Точно», — улыбаюсь в ответ и беру телефон. Набираю давно выученные наизусть цифры. Сжимаю свободную ладошку в кулак. «Да», — слышится на том конце ровный голос. «Тёма», — выдыхаю. «Это я, привет». «А, привет, пропащая. Ты где вообще? Я забыл уже, как ты выглядишь, кисуль. Может, хорош злиться?» «Я не злюсь на тебя». Прикрываю глаза, чтобы не видеть столичную красоту, хотя бы когда я расстаюсь со своим парнем. Наверное, это слишком кощунственно. «Тём, надо поговорить». «О чём?» — замолкает. «Нам, в общем, я влюбилась, Тём. Я не хотела, честно, но так получилось. Это просто сильнее меня. Ничего не могу с собой поделать». «Чё за бред?» — спрашивает он вызывающе. «Ты чё, решила мне рога наставить?» «Да какие рога?» — морщусь от подобной похабщины. «Обычные. Я рогатым ходить не собираюсь», — орёт в трубку. «Я тебя убью и присяду, поняла?» «Тёма, ты дурак?» — спрашиваю, испуганно открывая глаза. Мир все такой же красивый и радостный. «Я приеду, и мы с тобой спокойно обо всем поговорим». «Откуда приедешь? Где ты вообще?» «Я не дома, в другом городе». «Кисуля, я тут перед дядей Витей тебя защищаю. Говорю, наша девочка просто устала, отдыхает. А ты бледовать решила?» Сердце ухает под ноги от такой грубости, но я держусь. Ему просто обидно. «Прости меня, пожалуйста. Я тебя люблю, Тёма, но по-другому». «Конечно, любишь. Я найду твоего утырка и ноги ему вырву». Горланит он в трубку. «Я наберу тебя», — проговариваю, быстро озираясь. «Сюда не звони, это телефон прохожий». Проворно отключаюсь и благодарю девушку. Долго стою, вглядываясь в бурлящие волны внизу. Вот и все. Конечно, получилось безобразно, но это лучше, чем ничего. Ведь так? Кивнув самой себе, отправляюсь в туалет, где приглаживаю волосы и пытаюсь хоть немного успокоиться. Еще бы набраться смелости и рассказать Долинскому про Виктора Андреевича с его неоднозначной просьбой. Я могла бы это сделать сейчас, но в отличие от Темы, в случае с моим любимым боссом, мне есть что терять. Я просто не уверена, захочет ли он озвучить свое предложение, если узнает правду. Его так раздражает моя наивность, что еще одного жирного минуса, боюсь, он просто не потерпит. Все это заставляет меня забыть об этой затее. В конце концов, ничего ужасного я не натворила. Возвращаясь в ресторан, чувствую себя гораздо лучше. Даже адресую улыбку немного озадаченному Арсению. Посреди шикарной обстановки он в своей белоснежной футболке поло смотрится так естественно и безупречно, что я снова ощущаю себя Золушкой. Кажется, что вот-вот закроешь глаза, и все исчезнет. «Я посчитал, ты сбежала», — говорит вкрадчиво. Откинувшись на спинку стула, задумчиво трет переносицу. «Куда я убегу?» — спрашиваю с легкой улыбкой, вспоминая девушку с телефоном. «Мы ведь на яхте». Под пристальным взглядом пододвигаю тарелку с салатом и берусь за вилку. «Как ты себя чувствуешь?» — интересуется он. «Гораздо лучше. Не переживай за меня», — говорю бодро и пробую салат. «Вкусно. Спасибо», — благодарю с набитым ртом. Арсений, кажется, немного расслабляется и даже иронично улыбается. «Поговорим?» Его рука тянется через стол и стирает, по всей видимости, соус от Цезаря с моих губ. «Ты мне искренне нравишься, Ари, и я хочу быть с тобой честным. Сегодня и всегда». «Спасибо», — мямлю в ответ. «Я готов предложить тебе отношения». «Я согласна», — говорю, словно соревнуюсь с ним на скорость. «Подожди так быстро соглашаться, неугомонная», — грустно усмехается он. «Сначала я должен тебе рассказать, что официально я женат».